Руки Ло с жадностью скользнули под рубашку Линды Гейл. Несмотря на одолевавшее его желание, он невольно подумал о том, что ситуация здорово похожа на ту, которая имела место много лет назад, когда им было по 16. Только на этот раз они находились в крохотном домике Линды Гейл, а не в стареньком форде, который помогла ему когда-то купить мать. Спальня была совсем рядом. Впрочем, при желании он мог обойтись и диваном. Какая нежная у нее грудь! Прошло столько лет с тех пор, как он прикасался к ней в последний раз, а ее рот, он так и не смог забыть ее рот, был таким же сладким и пряным, как засахаренный леденец. И до чего же приятно она пахла! Руки Ло скользили по изгибам ее тела, такого женственного и такого желанного. Она стала чуточку полнее, но именно там, где и требовалось. Поначалу его озадачил тот факт, что она перекрасила волосы, но теперь ему это даже нравилось. Такое чувство, будто ласкал он не Линду Гейла, какую-то незнакомку. Но как только его рука коснулась пуговицы на ее джинсах, Линда Гейл накрыла ее своей ладонью. «Ну нет», — сказала она, как в тот раз, когда ей было 16. «Прошу тебя». Пальцы его скользнули по ее животу, такому мягкому и податливому. «Я хочу». «Не всегда можно получить то, что хочешь». Голос ее звучал слабо, однако она продолжала сжимать его руку. «Во всяком случае, сегодня ты этого не получишь. Ты же знаешь, как я хочу тебя. И ты меня хочешь». Ло жадно ласкал ее губы. «Почему же ты дразнишь меня, любовь моя? Не называй меня своей любовью, если ты в самом деле так не думаешь. И я вовсе не дразню тебя». Собрав в кулак всю свою волю, она решительно отстранилась от него. На лице у Ло отразилось удивление, затем первые признаки гнева. «Я не хочу, чтобы между нами все было вот так», — твердо заявила она. «Так? Это как?» «Не хочу, чтобы ты переспал со мной, а затем отправился на поиски новой дурочки». «Да что с тобой, Линда Гейл?» Ло был в полной растерянности. «Ты же сама позвала меня...» «Да, позвала. Чтобы поговорить о Рис». «Но ты же не закричала «караул», когда я поцеловал тебя?» «Мне это было так же приятно, как и тебе. Ты ведь знаешь, мне всегда нравилось целоваться с тобой». «Так в чем же проблема?» «Мы уже не дети, и я не хочу сводить наши отношения к парочке бурных ночей. Если тебе нужно именно это, поищи себе подружку на стороне». «Какого дьявола ты мне это говоришь?» В голосе Ло начали проскальзывать искорки гнева. «Выходит, ты позвала меня, чтобы поиграться, а затем выставить за дверь. Знаешь, как зовут таких женщин?» Вскинув подбородок, она твердо глянула ему в глаза. «Если ты так считаешь, тебе лучше уйти прямо сейчас». «Так я и сделаю». Ло быстро встал. «Какого дьявола тебе нужно? Когда поймешь это, можешь вернуться». Она кинула ему его шляпу. «Но если я узнаю, что ты опять отправился на поиски какой-нибудь легкодоступной дамочки, я тебя даже на порог не пущу». «Походит, я не могу спать ни с тобой, ни с кем-нибудь еще, пока ты не изменишь своего мнения». «Нет, Ло, ты не можешь спать ни со мной, ни с кем-либо еще, пока не почувствуешь разницу между мной и другими женщинами». С недаемым желанием и огорчением Линда Гейл устремилась в спальню и захлопнула за собой дверь. Какое-то мгновение Ло молча смотрел ей вслед. Его рука еще чувствовала тепло ее тела. И вот она ушла, хлопнув на прощание дверью. Как такое могло произойти? В ярости он выскочил на улицу. Такие, как она, только и умеют, что водить мужчин за нос. Но она еще за это заплатит. Сев в машину, он мрачно взглянул в сторону домика с желтыми ставнями. Она полагает, что может крутить им, как хочет. Она ошибается. Здорово ошибается.